Глава 7. Молодой бариста встречает меня улыбкой. «Привет, Оль». «Привет, Игорь». «А ты чего от мужа отсела?» «Мы разводимся. У него сейчас свидание с любовницей будет». «Ни хрена себе». Игорь протирает стакан и косится на Славу. В отражении зеркала за баром я тоже вижу столик Славы. Он убирает мой кофе и использованные салфетки на соседний стол и еще раз отпивает из своей чашки. Я поднимаю с барной стойки лист с меню и закрываю им лицо, будто выбираю, что заказать. В дверях кафе мелькает желтая голова. Жанна подходит к бару, не замечая меня. «Будьте любезны, американо без сахара», — говорит Игорю, игнорируя очередь. Жанна излучает такую уверенность и высокомерие, что двое стоящих перед ней мужчин даже не огрызаются на нее, просто молча переглядываются. «И принесите за столик. У нас самообслуживание», — поясняет Игорь. «Дурдом. Я не вижу, но уверена, что Жанна закатывает глаза. «Найдите официанта, значит. Я буду ждать в зале». Чувствую ее шлейф кислых духов, когда она уходит к столику Славы. Я убираю меню от лица. «Игорь, это она». Бариста как раз заканчивает наливать кофе, встает боком, чтобы быть спиной к залу, и плюет в чашку. «Пойду отдам заказ девушке», — говорит мне, и несет этот кофе Жанне. «Вот так. Никогда не будь высокомерным с тем, кто тебе готовит. Я даю Игорю 5, когда он возвращается». «Что будешь делать?» — спрашивает он, пока варит новую порцию кофе. «Жить дальше. Может, сходим на свидание?» Я улыбаюсь. «Это мило, конечно, но Игорю сколько? 18, 19?» Ему нужна ровесница. «Игорен, ты мне как младший брат». Он усмехается. «Жестокая женщина. Ты подумай, Оль». «Подумаю. Меню могу взять?» «Конечно». Также, пряча лицо за меню, я иду к соседнему от Славы и Жанны столику. Только сидит там одна Жанна. Слава убежал в туалет, по всей видимости. Желтоголовая пьет свой кофе и с гневом на лице что-то пишет в телефоне. Слава возвращается, держась за живот. «Прости, что-то живот прихватило». «Фу, можно без таких подробностей?» Она брезгливо ведет носом, будто от Славы воняет. «Хреново с этой перепиской вышло. Но это же не повлияет на нас. Вчера на даче ты была великолепна». «Слава, алло, ты понимаешь, что вообще происходит? Эта переписка мне всю жизнь перечеркнула. Мой отец в бешенстве, жених меня бросил». «У тебя был жених? Вот это поворот. И ты молчала?» «Вот и я думаю, вот Жанна офигевшая. У самой жених был, так она к чужому мужу полезла». «А ты думал, я с таким нищебродом, как ты, буду?» Слава снова хватается за живот. Опять прихватила. «Хватит бегать туда-сюда, Слава!» «Я не понял. Зачем тогда я тебе был нужен? И я не нищеброд. У меня квартира двуха, тачка за 4 ляма и зарплата большая была. Но я новую работу найду». «По сравнению с моим женихом, ты нищеброд. Только мой женишок скучный до тошноты. И в постели ни о чем. Но разве моего отца это волнует? А ты другой. Не из моей лиги, но красавчик. И что-то в тебе есть. Ты такой простой, дикий. Короче, мне экстрима захотелось, острых ощущений, ясно? Я же не думала, что ты настолько тупой, что не умеешь удалять переписки, чтобы жена их не нашла». «Я не понял». Слава поднимается. «Ты меня использовала только для секса?» «Сядь. А у тебя что, чувства ко мне?» «Нет, вообще-то». Он трясет головой, будто сбрасывая помутнение. «Но обидно как-то, когда тебя используют». «Слава, я в жопе из-за тебя, ты понимаешь? Будешь мне помогать вернуть жениха. Скажешь ему, что между нами ничего не было, а скрины переписки — это фотошоп. Иначе не только мне будет плохо». «Я не пойду на поклон к твоему жениху и не буду этим заниматься». Возмущению Славы нет предела. А еще он держится за живот и часто дергает ногой, будто едва сдерживает позывы в туалет. Кажется, ему сильно приспичило, а тут Жанна от него что-то требует. Это выглядело очень комично со стороны. Ну и дурак Славка. Сил уже нет сдерживать смех. Все-таки он не выдерживает и снова убегает в туалет. Жанна закатывает глаза и отпивает кофе. Морщится, будто почувствовала там что-то, и делает еще один глоток из чашки. Ну и гадость. Я и сама морщусь, зная, с чем ее кофе. В общем, ситуация получается. Похоже, Слава сильно вляпался. Наверняка жених Жанны такой же серьезный человек, как и ее отец. Из слов Жанны, я так понимаю, отец сам нашел ей подходящую партию. Наверное, там и деньги замешаны. А теперь их договоренность под угрозой из-за того, что Жанна решила поразвлечься на стороне. И об этом все узнали. И в эпицентре всего этого краха — Слава. Можно ли считать это кармой? Определенно. Жаль ли мне мужа? Нет. Он сам виноват, что с ним случилось такое. Помогать выпутываться я ему точно не буду. Я скорее помогу тем, кто захочет его проучить.